искрились застывшие капли изморози. Всюду алели рубиновые гроздья брусники. Тяжелые ветки черной смородины склонялись до самой земли. Сквозь листья, как бы вырезаны из фольги, выглядывали печальные глазки ягод. «Красиво и тихо, как в волшебном царстве сна», – прошептала Женя. Идти было легко. Ноги скользили по мягкой опавшей хвои. Шагов не слышно, иногда, щелкая по сухим листочкам, вдруг осыпалась замерзшая голубица. Шли молча, боясь нарушить торжественную тишину леса. Даже Мишка и тот приумолк. Но вот донеслось звонкое журчание ручейка. Женя не выдержала и крикнула. «Эй, сюда!» — откликнулся зычный голос Краснова. Заперекликалась тайга, и не разобрать, где эхо, а где голоса людей. Все шли на крик Краснова. Когда убежала Женя, Юрий задержал Михаила и осторожно спросил. «Ну как там Нина, Валя?» «А что, все как будто хорошо. Матвеева работает, давно не видал. А Валька?» «Ну, брат, и не подходи. Видал ее с кавалером. Да ты его знаешь, Женин партнер по танцам на совете. Парень шикарный, не нам чита». Колосов поперхнулся и спрашивать дальше не стал. Участок леса оказался густым и удобным. Деревья стояли на самом берегу речки. Краснов расставил ребят и ушел с другими бригадами. Глухо ударили топоры. Деревья, падая, ломали кустарник, сбивая хвою и сучья. Все трещало, охало и звенело. Потребовала для себя работы и Женя. «Вы наберите ягод, вскипятите чай. Это тоже работа. И не обижайтесь, у вас все равно нет топора», — сказал Юрий с улыбкой. Кругом забелела щепа и пни. Стволы поваленных деревьев еле виднелись из пожелтевшей травы. Участок сразу поредел. Юрий загрустил. Разрушили за несколько часов, что природа создавала веками. Самсонов стаскивал бревна и укладывал их на берегу, готовя к сплаву. Огромный, неповоротливый, как медведь, он кряхтел, копошился, выставляя из кустов толстую шею и лохматую голову. Краевский валил деревья на самом берегу. Он и тут был верен себе. Работал молча, осмысленно, укладывая лисины рядами, чтобы их легко было взять. Белоглазов и Николаев пилили деревья на бревна, постоянно споря из-за удобной ручки. Только один Михаил метался по участку. Он то очищал деревья, то стаскивал сучья и вершины в костры, а то бежал к Белоглазову поддерживать бревна при распиловке. Работы было еще много. Юрий снова взялся за топор и принялся яростно вгонять его лезвие в желтый, как масло, надруб древесины. Пришел Краснов с мокрыми волосами и разрумянившимся лицом, веселый и возбужденный. Он перевязывал платком руку и улыбался. Шляпа, сдвинутая на затылок, придавала ему озорной вид. Брат ты мой, я-то думал, что вы уже заканчиваете свой участок. Столько грохота и стука, а конца не видно», — проговорил он насмешливо и остановился рядом с Юрием. «Уж как-нибудь не меньше других. Пусть встанет любой и потягается», — задиристо бросил Юрий, вспыхнув до ушей, и еще ожесточеннее замахал топором, так что щепки полетели в разные стороны. «А ну-ка дай! Да поучись! Я тебе покажу, как задирать нос. Тоже мне богатырь!» — засмеялся Краснов и протянул руку. «Не дам! Да и где вам драться?» — покосился Юрий на его сухощавую фигуру. 3 года занимался боксом, так что бесполезно!» — буркнул он и толкнул плечом дерево. Оно плавно наклонилось и вдруг, со свистом разрезая воздух, с треском свалилось в кустарник. «Вот так, понятно!» — Юра расправил широкие плечи. Краснов спрятал улыбку, молча прошел к Краевскому, принес топор и встал рядом. «Ну, держись, задира, я ведь сибиряк», — проговорил он тихо. И, взмахнув топором, ловко вогнал его в ствол дерева. Лиственница вздрогнула. Он вырубил клин, подсек снизу и сразу же выколол большой треугольник. Колосов, косясь на него, продолжал кромсать щепу так, что стоял треск,